Астер же, удивленно склонив голову, обнаружила у меня на плече следы от укуса волчонка, поставленную ею метку, которую старшие сестры перебивать не стали, и глаза девки вспыхнули еще сильнее, хотя, казалось бы, там и янтарь-то едва проглядывался по краям широко распахнутых зрачков, а чувство, будто всю эту землянку может осветить и без фонарика, висевшего на потолке. Она наклонилась, вновь нависнув надо мною, потерла следы от мелких зубок волчонка, у самой рот приоткрыт, и у нее клыки повнушительнее будут, будто бы даже стали больше, чем были. «Давай потом, а?» — сказал я устало. «Как отобьемся, так ты, Холли и Таша, покусайте, а пока потерпи». Недовольно фыркнув, девка медленно и неохотно села обратно, продолжив бурить своим пристальным взглядом, вроде бы преданным, а вроде и хрен его знает. Руки-то бесконтрольно у меня по груди шарили, ладно хоть вес на них не переносила, за все отдувался пах, и, к счастью, крови в системе у меня совсем мало, а еще хорошо, что послушалась меня волчица практически сразу и без проблем, что, вообще-то, просто замечательно, ее можно использовать как капрала. Своих девок она вполне себе строила, как управиться с остальными. Посмотрим, уж силы и рвения заставить всех подчиняться у нее хватит. «Холли, ты как?» – спросил я, повернув голову. Она опять уснула. «КХМ, ладно, капрал, слушай внимательно. Пока вы тут сидели и налетали на караваны, вы изрядно по ногам местных оттоптались. Они сейчас злые и хотят ваши головы отдельно от тел, так что наняли целую пачку охотников. Ребята непростые и могут хорошенько врезать нам по зубам. Они примерно знают, где мы сейчас, так что надо подготовиться к обороне». «Понятно?» Астер слушала, чуть наклонив голову на бок, затем издала короткий вуф, утвердительный, насколько я сумел понять. «Раз Холли не боеспособна, а Таша шляется черт знает где. Кстати, ты знаешь, где она?» Почесав затылок, волчица указала сперва на Холли, затем пальцами изобразила ходьбу, затем будто пьет из бутылки. «Ну, тут не нужно быть дохрена криптографом, чтобы расшифровать. За лекарством, значит, а караваны зачем обносите?» Она показала на гарнитуру, затем взяла автомат. «Так, бля, наводит она вас, что ли?» Астер закивала, растянув довольную улыбу. Аж кончик языка высунулся. «Сука, разминулись, получается», — сказал я. «Ладно, разберемся, будем вызывать и посмотрим. А ты чего расселась, капрал? Приказа не поняла, иди и выстраивай оборону. От моего имени, можешь хоть кулаками, лишь бы напомнила сукам о дисциплине. Выполнять». Она фыркнула и вновь наклонилась, опять ткнулась лицом мне в плечо и легонько укусила, прямо поверх метки, после чего облизнула, с довольной рожей поднялась на ноги, размяла плечи и вышла из землянки. Примерно с пяток секунд спустя, с улицы донеслось недовольное рычание, а следом смачный такой шлепок. Чего-то я не уверен, что стоило сразу по морде бить, но она тут с остальными как бы прожила кучу времени, уж чего-то дознает о сослуживцах. И именно она сбегала за Альфой и остальными девчатами, притом не одна. К слову, об остальных девчатах, вошла Марта, не ввалилась, а именно вошла, с эдакой элегантностью и ничего не выражающим взглядом на идеальном лице. Но, все-таки, порча себя проявила, на мгновение, но бровки-то разъехались, а ротик чуть приоткрылся. «Привет», — сказал я, несколько пулевых, насквозь, пузо, грудь зацепила легкое. «Почему еще живой?» «Не уверен. А вот это Холли, у нее какая-то серьезная лихорадка, валяется долго. Не бережете вы себя, хозяин?» Автоматон аккуратно поставила на пол свой баул. «Я бы рекомендовала убрать это существо прочь, на случай, если заболевание заразно. Некуда. И гонор поубавь, она такая же боевая подруга. Как прикажете, хозяин?» Марта принялась пристально разглядывать мою побитую тушку. Взялась за бинты, мягко провела вдоль них ладонями, но развязывать пока не стала. Тугие повязки наложены удовлетворительно. «Однако вы, хозяин, в куда лучшем состоянии, чем должны быть. Подобные ранения крайне опасны, и, насколько я могу видеть, никаких соответствующих мер принято не было. Это весьма необычно». Она наклонилась, приложила ухо к моей груди. «Прохладное. А дальше мы несколько минут занимались таким занимательным делом, как дышите, не дышите», пока она прислушивалась к звукам, словно, не знаю, подводник к шумам океана. «В течение суток легкое будет потеряно, подвела она вердикт. Что бы ни сделали эти существа, их необычные процедуры лишь временно стабилизировали состояние. Не впервой лежать под ножом, а ты вытянула Эльзу. Так что все будет в порядке. Теперь осмотри Холли. Мне потребуется час на подготовку этого помещения к операции, сказала Марта. В том числе, удалите из помещения всех посторонних. Ну, требование логичное, тут хрен придерешься. Куда, правда, девать больную волчицу? Ее совершенно не интересовало. Ладно, хоть послушно приступила к осмотру, нависая надо мной, ага, потому что я так и валялся вплотную к Холли, а она все так же держала мою руку в своей. Я уж к жару и привык даже. На повисшую над телом грудь автоматона посмотрел заодно. Вполне себе, все равно больше некуда смотреть, разве что на потолок допытаться увидеть, чего она там с волчицей вытворяет. Скука. Теперь даже не в форме бесконечной ходьбы, а простого лежания на спине в землянке с невысоким потолком и бьющим глаза фонарем на веревочке. Не самое подходящее освещение для предстоящей операции, но, надеюсь, еще несколько фонариков у девок найдется. Все остальные где разместились? Спросил я у Альфы, стоявшей на входе. Да тут, за стенкой, она махнула в сторону. Знаешь, я представляла эту стаю немного не так, я тоже. Ну, вы местные и привычные, а они сюда влетели, затем меня потеряли, вот и результат. Дикарки, Альфа усмехнулась, но большие и отожранные, а еще без хвостов почему-то. Какими сделали? Безхвостые сильнее, хвостатые ловчее и поменьше. Вон, одна хвостатая рядом в лихорадке валяется, даже не одичала толком. Кстати, тогда, как поднимется, я с ней поговорю, будем тебя делить. Я один на всех, и, кроме Холли, у этих девок еще два командира. Одна привела тебя, другая шатается где-то. Как отобьемся от охотников или сумеем сбежать, вместе все и порешаем, не забегай вперед. И так сколько терпим, фыркнула она, и повернулась, вырисовывая силуэт, даже голову чуть запрокинула, выпячивая грудь. Вот только начнешь верить, что отношения у нас нормальные, так сразу о природе своей напомнит. С полминуты прошло в тишине, Марта все так же изучала Холли, Альфа стояла в проходе, лениво помахивая хвостом. Как вдруг послышались невнятные звуки, и гарнитура моя ожила, заполнилась рычанием на разные тона. Уже хотел спросить у Альфы, чего там на улице происходит, как услышал еще один звук. Знакомый такой звук, очень любопытный. Подствольники захлопали. Штуки 4 выстрелов, а следом 4 взрыва. Даже отблески их удалось заметить. Дальнейшей стрельбы не последовало, так что, видимо, гранаты цель нашли. Или волчицы пытаются в пыли и мусоре цели разглядеть. «Поздравляю, до нас добрались», — сказал я. «Скажи своим, чтобы легли и не отсвечивали, и привяжите уже мелочь к чему-нибудь». Неуверенно оглянувшись, Альфа выскочила в ночь, а я взялся за гарнитуру. «Ну, а чего? Целый мой». Астер сказать сумела, может еще чего осилит, или кто-нибудь из остальных девок. «Доложите обстановку», — коротко сказал я. Даже командирский голос сумел выдать. «Двое были», — ответил кто-то. Распознать, кто именно, не получилось, настолько хриплый рык был. «Принял. До хера потратили. Не расслабляйтесь». Вот на это уже никакого ответа. Даже приличия ради никто ничего не фыркнул. А гранаты для подствольников у нас не бесконечные. Аж два охотника явно не стоили такого внимания. Что внимание стоило, так то, что первые охотники добрались до нас, а взрывы еще и подтвердили, что мы в самом деле здесь. Метка-то в руке продолжала чуть светиться болотно-зеленым, но лишнее подтверждение лишним не будет. А мне лишним не будет хотя какая-то доля контроля над происходящим. Для этого надо знать, что происходит, только вот в текущем состоянии от девок доклада ждать не стоит. Ну, у меня как раз есть кое-кто не слишком глупый на примете. Осталось дождаться, пока она вернется в землянку. Мой крик даже за порог-то выйти не осилит. Боюсь, я не могу предложить сколь-либо существенного лечения, хозяин, сказала Марта, покончив с осмотром волчицы и выпрямившись. Наиболее оптимальный вариант – следить за температурой, сбрасывая по мере приближения к опасному уровню, и обильно поить водой. Я не знаю, какие заболевания или инфекция причастны к ее состоянию. Хреново. Позови Эльзу. Остальным передай, чтобы подготовили для Холли место. Чем быстрее во мне поковыряешься, тем лучше. Вам также придется подождать снаружи, хозяин. Вы будете мешать подготовке помещения. Не припомню, чтобы ты как-то подготавливалась к операции над Эльзой. Это был приемлемый риск, хозяин. Вы, превыше всего, и я обязана минимизировать любой вероятный риск», – спокойно ответил автоматон, чуть сверкнув огоньками в глубине глаз. «Угу, ага, вы только посмотрите на эту миленькую, всеумеющую служаночку-медсестру. Приемлемый риск. Не, может, я и сам виноват, что лишь общими словами приказал подлатать волчицу, но могла бы и догадаться, вообще-то, она врач или где, хотя, вспоминая, какую херобору она в том городе наклепала, чем я удивляюсь вообще». Не дождавшись моего ответа, Марта вышла на улицу, еще и бедрами покачала попутно. Я устало положил голову на землю и уставился в потолок, затем взглянул на спавшую Холли, подвел руку и стащил с ее головы гарнитуру. Ей-то сейчас нахрен не нужна, а вот моим непрямым глазам и ушам она пригодится. Только надо показать, как пользоваться. Забежав в землянку, Эльза плюхнулась на колени рядом со мною. Глаза горят, морда возбужденная, хвост колотит по стенам и ногам спящей Холли. Сразу затараторила, а там, бух, бах, эти двое даже понять ничего не успели. Нога в одну сторону, рука в другую. Я понял. «Теперь меня послушай», – вставил я в паузу, когда она воздух в грудь набирала. Она фыркнула, выпустив весь накопленный воздух, но замолчала, пристально уставившись мне в глаза, и облизнулась кончиком языка. Я же протянул ей гарнитуру, и, в ее мохнатых полуруках-полулапах электроника выглядела игрушкой. «КХМ, а ведь, может, ей на тангенту тажать будет неудобно. Мне надо, чтобы ты стала моими глазами», – сказал я. «С помощью этой штуки сможем говорить на расстоянии. Надевай вот так». Головы у моих волчиц и у местных практически не отличались, так что налезла гарнитура как родная, в смысле, так же вперед пришлось сдвинуть. Она ж для людей. Все-таки было у них родство, пусть и отдаленное. Хрен его знает, может, они и некотян, ТМ сбацали на основе местных кошаков, которые каким-то образом попали на ту планету, блуждающим порталом. Это тема на потом. И копать эту тему примемся глубоко и тщательно. А тыкать на кнопку передачи Эльзе и правда оказалось неудобно. И пальцем, и ногтем когтем. Прожать-то прожимала, но хорошо, если попытки с пятой, аж язык на бок высунула и взгляд свела на кончик собственного нося, борясь с непокорной штукой. Эффективность, да. Зато выглядела умилительно, чего уж. Ну а к тому, что мой тихий шепоток звучит громко и ясно прямо в ухе, Эльза привыкла моментально. Хрен его знает, насколько хорошо она сумеет прислушиваться в деле, а не сидя в тихой землянке, но посмотрим. Вариантов разве много? Пройдись вокруг лагеря, приказал я. Перескажи, чем сейчас все заняты и как устроились. Они должны сейчас ждать нападения с оружием в руках, а не прохлаждаться. Так что, если заметишь, что кто-то занят чем-то другим, сразу мне говори через штуковину. Если чего-то понадобится сделать тебе, также передам. Она вышла на улицу, до меня донесся голос Марты, и Эльза тут же вернулась, в сопровождении автоматона. Сказали, что надо меня с Холли вынести в обустроенное место. Этим занялась волчица, сперва меня словно ребенка взяла на руки и перенесла, притом и глядя будто на ребенка, с довольной улыбкой. Затем вынесла Холли, и, наконец-то, отправилась осматривать лагерь. Мы же с капралом остались валяться на подстилке из веток, в окружении девчат. Тут и мелочь нарисовалась, сразу взобралась нам на ноги и разлеглась, моментально уснув. Все остальные просто сидели и скучали, и животами бурчали, ага. А я даже продовольственной ситуации в лагере не знаю, чтобы их накормить. Да, но это дело ведь решаемое. Я тут командир со связью, или где? Астер, если есть чего пожрать, пусть к нам принесут. Девчата с утра не ели, и попить тоже, сказал я в гарнитуру. Ответом стал щелчок в эфире, так что сообщение было принято, и оставалось только подождать еды, подготовки операционной, когда операция закончится. Вот какого хрена постоянно приходится ждать, где я не туда свернул. Ну хоть тепло, слева Холли работает печкой, даже не проснувшись, когда ее переносили. На ногах дрыхнет волчонок, под спиной какой-никакой матрас из веток, поваляться можно, ничего страшного, скука, даже несмотря на то, что буквально вот с несколько минут назад девки жахнули из подствольником по двум непонятным личностям, приблизившимся к лагерю. Или просто я устал напрягаться. «Меня слышно?» – послышался голос Эльзы в гарнитуре. Пока все при делах, лежат или сидят с огненными палками, спрятались из виду. Вокруг, вроде бы, больше никого не видно и не чую, но мне еще нужно к запаху этих больших привыкнуть. Все забили. «Хорошо, возвращайся, нам ужин принесли». «На ужин кролики», — снова. Признаться честно, от запаха крольчатины меня уже подташнивать начинало, настолько надоело, но девчатам было плевать, они проголодались. Вон, и мелочь вскочила, потянулась к принесшей еду волчице. А мне есть нельзя, и пить нельзя, с дырами-то в пузе. Очень, вообще-то, пить хотелось, да еще бы и отлить не помешало. Но чего уж, потерпим. Человек может 3 дня провести без воды, а тут еще и суток не прошло. После ужина я решил отправить Эльзу взглянуть на убитых, попросив Фастер выделить ей в сопровождении пару девок. Морду Эльза скорчила недовольную, мягко говоря, не от необходимости сходить в потенциально опасное место и посмотреть, кого там вообще взорвали, а от того, что с ней пойдут волчицы не из ее стаи. Хрена с два я кого-то из девчат отправлю, они ж без огнестрела, нечего рисковать. Сопровождать Эльзу пришла только одна девка, как и все, грязная и в обрывках формы, зато пулемет выглядел прилично, за ним ухаживали, и возвышалась боевая волчица над лесной на добрые 20 сантиметров. Да и в габаритах все сразу видно было, чуть схуднувшая мускулистая ротвейлер против худенькой дворняги. Вот Эльза истушевалась, хвост поджала, уши в боевом, руки чего-то дергаются и как бы невзначай поглаживают рукоять топора. Солдатке же плевать, она взглянула на свою подопечную сверху вниз и потеряла интерес, притом еще бочком-бочком ближе ко мне подобравшись. Любить друг друга не приказываю, но теперь вы вместе и одна стая. Пока неофициально, я усмехнулся. Как тут не усмехнуться, когда в голове представляется внезапно целая церемония, по укусу моей многострадальной шеи, всеми 3 капралами и альфой, чтобы закрепить, так сказать, состояние, или владение моей побитой тушкой. Второй вариант звучал до болезненного реалистичнее. А чего она, большая такая, вымахала? Спросила Эльза, заметив, что военная волчица подошла ко мне, она сама подскочила поближе и встала перед ней, задрав голову и уперев руки в бедра. Хвост еще подергивался воинственно. Мясо много жрала, и родилась без хвоста. Бросив на меня удивленный взгляд, Эльза обошла волчицу сбоку и самолично убедилась, что хвоста и правда нет. Ну так она тогда чего такая? Даже хвоста нет, а смотрит так, будто длиннее моего. Тут оставалось только вздохнуть, чего я и сделал, а затем еще с полминуты лицо кривило от боли, слишком глубоко вздохнул. Обе двое сразу надо мною склонились с обеспокоенным видом, следом альфа появилась. «Да успокойтесь вы», — сказал я, — «не сдохну». «Все, Эльза, иди давай, ничего без вас не случится». Волчица недовольно фыркнула, практически сразу фыркнула и военная, а парой секунд спустя к ним присоединилась альфа. Расфырчались. Они ж еще друг на друга со смущенным удивлением посмотрели, и выглядело это даже как-то нелепо. После неловких переглядываний, Эльза все-таки отправилась по моему приказу, а за ней по пятам следовала девка с пулеметом наперевес. Альфа же, пользуясь положением, прыгнула мне под бок и задремала, положив голову на мое плечо, под завистливые взгляды остальных. Ну, волчонок как обычно взобралась на ноги, остальные же могли только смотреть. Спустя 10 минут на связь вышла Эльза. Результат осмотра, здесь все в кровавую кашу, возбужденно сказала она. Вон рука валяется, вон кусок и бедра, наверное. Все остальное по округе размазала. А можно мне такую штуку? Посмотрим на твое поведение. Чего-нибудь еще видно? Например, кто там был-то вообще? Чем вооружены? Еще с пару минут молчания. Кинжал вон из сапога торчит. Вот эта палка, похоже, была луком, кусок тетивы еще остался. А больше и нечего сказать, пахнет тут только кишками и кровью, и луна еще за деревьями, видно плохо. Сойдет. Какие-то нищеброды, повезло добраться до нас первыми. Ждем серьезных ребят. Теперь внимание все. Будьте внимательны, если что-то подозрительное, плевать что, запах, звуки, в листве какая-то хрень бродит, сперва очередь, потом разбирайтесь. Сидим до полуночи, там разобьемся на дежурство. О, кто-то ответил утвердительным вуф. Сойдет. Можно сказать, общением потихонечку вытягиваем девок из одичания. Не уверен, что оно так работает, но, а вдруг, за оставшееся до операции время не произошло ровным счетом ничего. Ни единого выстрела, тишина и спокойствие. Хорошо ли это? Возможно. Только вот ожидание неприятностей выматывает. Признаться, мне хотелось, чтобы наконец-то заявились охотники. Тогда-то все понятно, все на виду, вот они, враги, прямо тут, их надо уничтожить ради моих девок и девчат, раз уж я так для них важен. И вот, наконец, Марта вышла из землянки. «Внесите хозяина внутрь», — приказала она ровным голосом. «Ничего не трогайте и сразу выходите». Волчицы, правда, успели все задремать и тихо мирно сопели, изредка подергивая ушками и хвостами, но хватило слабенького толчка в бок Альфе, и она соизволила проснуться. «Она же меня и отнесла». Снова на руках, без особых проблем подняв с земли. Всего секунд 10 попыток проскользнуть в землянку так, чтобы я точно не ударился головой о стену, и вот я на подготовленном операционном ложе. За неимением лучшего, Марта попросту расстелила на полу какие-то тряпки. Ну и прибралась как следует, выбросив наружу практически все, кроме собственного баула и фонарика под потолком. Даже хиленькие намеки на паутину в углу, и ту нещадно убрала. «Сможем без сна обойтись?» – спросил я, пока автоматон мыла руки спиртом. «Если пожелаете, хозяин», – она слегка поклонилась. «Однако я настоятельно рекомендую полный наркоз. Раз рекомендуешь, давай, чего уж, шприц, сосуд, вена». Наркоз холодной волной прокатился по руке, добрался до сердца, помчался во все уголки моего тела. Где-то на самом краю сознания и благословенной молчаливой тьмы я услышал стрельбу. Глава 57. Под стрельбу-то просыпаться ладно, моментально вспомнил, что уже воссоединился со взводом, что они готовы к набегу охотников и накручены палить во все подозрительное. Только это ж было не единственным, о чем стоило беспокоиться. Вот, например, проблемы с дыханием. Грудь в огне, в рот вползла гибкая трубочка, а на другом конце этой трубочки губы Марты, которая попутно копается в моей груди. Вот уж без понятия, чем именно занималась, но выглядело страшновато. Во мне же ковырялось, и ковырялось болезненно. Очень такое неприятное ощущение, когда в легкое тычут пальцами и прокалывают иглой, ага. Вывод из происходящего был до смешного прост. Наркоз плохо подействовал, вот и очнулся. Дойти до вывода легко, но дальше. Прошло с десяток-другой секунд с моего пробуждения, как я в полной мере прочувствовал, как себя ощущают утопленники. Не вдохнуть, не выдохнуть, в груди поселилось нечто острое, разрывая ее изнутри, а пошевелиться не мог, вообще, даже глазами вертеть. Марта же, не замечая, продолжала свою работу. С улицы доносилась редкая стрельба одиночными. Тонкая нотка дыма щекотала ноздри, не торопясь вплывать внутрь. Ну прямо, в общем, я запаниковал. Раньше просто пугался, а сейчас в голове возник просто дичайший страх, ослепляющий. Единственное, что я видел, это идеальные губки автоматона, сжимающие гибкую трубку. Оглушающий, единственное, что слышал, это работу над собственной плотью. Ну и возбуждающий, хотелось вскочить, вырвать из собственной груди руки Марты, отпихнуть ее подальше и раздолбать череп, но не мог. Оставалось только лежать и ждать, чего не так-то и просто сделать, когда все тело кричит: «А ну давай в наступление, вперед, вперед, размажь ее по камням». Это все она, это из-за нее ты сейчас не можешь ни пошевелиться, ни вздохнуть. В общем, зашибись операция. Такое состояние продлилось, да уж понятия не имею, сколько продлилось. Не до подсчета секунд в голове было, да и все равно все внимание было сосредоточено на Марте. Она, казалось, вообще меня потрошила. Вот подняла окровавленный скальпель, с которого падали темные капельки, вот сунула в потроха сверкающий серебром зажим, чего-то сжала, зажигая внутри меня крохотное солнце, провернула. В общем, наркоз – это еще и психологически полезная штука. Работал бы еще. А Марте что? Она работала. Она, наверное, точно так же сшивала там в своем госпитале трупы, создавая разнообразную стрёмную херобору. И сейчас будто над мертвым трудилась. Хотя, казалось бы, сердце у меня по ощущениям колотилось так, что вот-вот пробьет кости и на улицу вылетит. Хорошо, в общем, время провел. Задыхаюсь, а никак не задохнусь. Страшно, а никак не успокоюсь. Закрыть бы глаза и хотя б не смотреть, не могу, и отвести взгляд тоже никак. Но всякая пытка кончается, закончилась и это. В смысле, с легким. Чего-то сделала, откачала полстакана крови, зашила все, ополоснула легкие в спирту и полезла в простреленные кишки. Хорошо, все-таки, что у меня с самого утра весь живот пустой, иначе б поймал уже этот, как его, перитонит, или вроде того, как когда аппендицит случается. Тут она возилась меньше, а у меня стало получаться дышать, порциями воздуха словно у котенка размером с ладонь, но все же, не слишком-то хорошее перекрытие боли от ворошения пары метров кишок и штопания проделанных пулей дырок. Если честно, уже и стрельба стихла, и во входе в землянку промелькнула ушастая морда, выглянула из белесой занавески, Повешенный, видимо, автоматоном. А я лежал, терпел, терпел, терпел и дождался. Все с тем же ничего не выражающим идеальным лицом Марта достала шприц, набрала чутко жидкости из колбочки, выпустила воздух. Укол вот поставила безболезненно. Пробуждающая жижа подействовала быстро. Ну, конечно, я и так уже не сплю. Сперва пальцы поддались на руках, затем на ногах, затем все остальное стало потихоньку шевелиться. Но дышал я все так же миниатюрными глотками. Да еще и трубка в горле оставалась, все так же другим концом уходя в рот автоматону. Тут и рефлекс сработал в моем горле. До того как-то не чувствовал, а сейчас ощущение, словно легкие собственные в кашле выблевываю. Вот честное слово, можно сказать, прочувствовал, каково под химическим оружием оказаться. У автоматона чего-то там щелкнуло, видимо, в мозгах, моргнуло, осмотрело меня, в парочку быстрых, но аккуратных движений выдернуло трубочку. Стало ли легче дышать? Ага, размечтался. Стало больнее, вроде бы и влезает теперь больше воздуха в грудь, хватит уже котят на пять, но казалось, что разорвет сейчас. Отзыв поставлю отрицательный. В десяток выдохов сумел выдать я. «Как вы себя чувствуете, хозяин?» В ответ спросила Марта, словно ни в чем не бывало. «Пиздец». Автоматон выудила из своего баула тряпочку, смочила в спирте и принялась мягко и осторожно стирать кровь с моей тушки. Той было на удивление немного, ну да, все тело-то бледное, да еще и голова кружится. Там хоть пара литров осталось-то вообще. Операция прошла успешно и без затруднений, хозяин, доложила Марта. Потребовалось поддержание кровяного давления, на что был израсходован весь запас физраствора, но дальнейших проблем я не встретила. Вашему легкому больше не грозит схлопнуться. Кроме того, я зашила простреленные и поврежденные участки кишок. Супер, выдавил я. Я настоятельно рекомендую вам отдых, хозяин. Несмотря на ваши поразительные способности выдерживать ранения и продолжать действовать, вам необходимо как минимум неделя отдыха и спокойствия. Отдохнешь здесь. Слова потихоньку давались полегче. Я проснулся в процессе. Было неприятно. Марта зависла на добрый десяток секунд. Я даже попытался услышать скрип ее механических мозгов, но таким страдали только автоматоны солдаты, а не она. В любом случае, у нее аж глаза расфокусировались. «Я не зафиксировала вашего пробуждения», — сказала она. Заметил. «Работала как над тем трупом, когда мы тебя нашли. Простите, хозяин, но вам это приснилось. Я не зафиксировала подобного режима работы. Это вот меня сейчас автоматон, клявшийся в готовности служить хозяину, будет в лицо обманывать. Приснилось, ага. Больно уж подробный и детализированный сон, да еще и так плавно перешедший в реальность. Я аж подняться попытался. Это было больно. Так что, для начала, ограничился просто тем, что сел, опираясь спиной о стену землянки. «Не, ну а чего, я живучий, вот мой собственный врач мне заявила. Нормально, я уже практически отошел от операции. Потом разберемся», — сказал я, отдышавшись. «Командирские обязанности спихнуть ни на кого, а у нас тут обстановка». Марта отвела руки от моего пуза, оно как раз было уже вымыто. Затем слегка поклонилась, прикрыв глаза. «Мне нравится наблюдать, как быстро вы восстанавливаетесь», — сказала она, и, как ни в чем не бывало, принялась отмывать в спирту инструменты. Да, ну, я и удивляться не стану, машина-медик, ей как бы дважды плевать, наблюдать ей нравится. Пусть наблюдает, будто я денусь куда-то, лишь бы, в случае чего, подлатала, а ее великолепные методы я потерплю, уже как-то привык. Ладно, пора заняться делом. Всех поздравляю, я живой и дышу, сказал я в гарнитуру, которую автоматон снять с моей головы не удосужилась. Доложите обстановку. Я слышал стрельбу. Они кого-то заметили, ответила Эльза. Но, мне кажется, ни в кого не попали. Рычали недовольно. Сойдет. Благодарю за бдительность. Так, Астер, отведи девок 6 на отдых. Будем потихоньку сменяться. Гарнитура утвердительно фыркнула мне в ухо. Ну вот и хорошо. А мне все-таки надо было еще посидеть. Может, на самом деле, и полежать. Но я чувствовал себя достаточно уверенно в собственных силах. Посидим, вспомним, как дышать безболезненно. Все такое. Потом еще и придется вспоминать, как безболезненно есть и пить, но нужда заставит. Пока же я просто сидел и смотрел, как Марта протирала инструменты. Тщательно и сосредоточенно, как же еще, на всю землянку спиртом воняло. Я бы даже сам этого спирта глотнул сейчас, немного, чтобы успокоиться от всего и, не знаю, пойти вздремнуть минут 600, но пока рано, надо удостовериться, что все в порядке, что пересменки идут, что Холли вернули на положенное место, а там уже на правах раненого и поспать, да и нечего медицинские запасы расходовать впустую, так что просто набирался сил, пока автоматон укладывала вещи. Как закончила, я ей сказал: «Тащи больную сюда, нечего ей на улице валяться». «Как прикажете, хозяин, желаете, чтобы я взяла на себя заботу о больной? Присматривай за ней». Отвесив полупоклон, Марта отправилась на улицу, отодвинула занавеску, выпуская наружу свет, с легким наклоном вышла. Шаг, другой, и ей прямиком в шею прилетела стрела. Четко, ровно между искусственными позвонками, я даже сумел примерно разглядеть, откуда. Стрела с легкостью прошибла полупрозрачную кожу, и чего-то очень сильно повредила. Делая очередной шаг, автоматон вдруг застыла целиком и полностью, и рухнула, словно модель персонажа с застывшей посредине анимацией. Довольно странно видеть такое вживую. «Лучник, справа от входа в землянку», – торопливо сказал я в гарнитуру, игнорируя боль в груди. «Подстрелили медика, никому в свет не лезть, и новеньких придержите, чтобы не дергались». Ответа сперва не последовало, никто даже фыркнуть или рыкнуть в эфир не удосужился. Вот через пяток долгих секунд понеслась стрельба, неуверенная и в разнобой, как мне показалось. Похоже, волчицы сами стрелка-то не видели. Неудивительно, там темнота, а шлемов на голове девок-то не наблюдалось. Так что смотрели они без ночника и тепловизора, полагаясь лишь на свой дальтонизм да несколько улучшенное родное ночное зрение. Чего они там разглядят в густой растительности, где полно места для пряток, вопрос открытый. Оставалось только ждать, пока жду, дотянуться до фонарика, подвешенного на потолке, и вырубить к чертям свет. Не так уж и сложно, всего-то, что сесть на колени, перекладками подобраться ближе, неторопливо приподняться и сесть уже на одно колено, и растянуть кожу на груди, стараясь достать фонарь, ага, прямо поперек швов. Тут даже не боль беспокоила, а что будет, если швы разойдутся? Марту-то вывели из строя, из меня самого швея сомнительная. Довериться волчицам, чтобы залезали, сомневаюсь, что сработает. Щелчок, свет потух, оставив меня в абсолютной темноте. Даже автоматона не видно, хотя она тут в паре метров всего. Ну, это не страшно, зрачки сейчас расширятся. Есть успехи? Засекли? Спросил я по радио. Астер коротко проскулила нечто извинительное. Ну и пальба прекратилась. Хреново, надо срочно разбираться с вопросом ночного зрения, ну не могли же они все и разом куда-то свои шлемы растерять, а, ну что-то ведь должно остаться, и с достаточным зарядом, там батареи хоть год могут продержаться и сохранить приличный заряд, и с Мартой чего-то делать придется, но это вопрос будущего. Были ж у нас геноиды, одна даже самоходная, с залитыми технарскими базами и программами, может, починит, это ведь не имплант, соединяющий разрыв в спинном мозге, автоматон выглядит попроще. Прямо сейчас выяснить, как дела с ночниками и ремонтным геноидом помешает такая нелепая вещь, как языковой барьер. В плане, нихера мне девки сказать не могли. Астер рычит да скулит, Холли без сознания. А, погодите-ка, одна из тех, что меня подстрелила, а затем притащила в лагерь, она-то болтовню более-менее разработала, отвечала словами и фразами. А то, что я не имел ни малейшего понятия, как ее зовут, не проблема. Обращаюсь к той, кто меня принесла, сказал я. Тащи свою задницу сюда, будешь на вопросы отвечать, раз остальные не способны. Есть, ответил знакомый голос, хрипло и неуверенно. Сойдет, будем разбираться, чего тут у взвода вообще осталось. Правда, в обстановке вокруг шарит особо меткие партизаны и прибудет еще. Самого квалифицированного медика подстрелили, но это уж извините, надо собственные косяки разгребать. Пока сидел, ждал и думал, как бы Марту со входа в землянку убрать, на связь вышла Эльза. Разбудили. Что случилось? Тебя уже залезали? Лежите на месте и не вставайте, у нас лучник завелся. И мелочь на поводке держите, ради всего, блять, святого. В ответ, секунд через пять, я получил отрывок сонно-недовольного ворчания. Видимо, опять лапой не смогла тангенту нажать. А тут уже и разговорчивая волчица появилась в проходе. Ну, как появилась, заползла. Прямо по ногам застывшей автоматона, подползла под накидкой на дверной проход. Заметил я это лишь потому, как в черном пошевелились чуть более черные оттенки черного, свет-то вырубил, снаружи сплошные кроны и вообще ночь безлунная. Вуф. Фыркать и скулить запрещаю, сказал я. «Вспоминай, как нормально разговаривать». «Есть», — ответила она. Все равно походило на фырканье, но тут хоть какое-никакое слово в наличии. «Как я вижу, вы ночниками не пользуетесь». «Почему? Куда дели?» Я почувствовал, как она замялась, и с ноги на ногу переступила. «А, забыли», и вины в голосе столько, будто прямо сейчас в ноги бросится и носом уткнется. «В принципе, ничего совсем уж неожиданного. Пушками пользовались, приборы с касками без нужды. И куда вы их дели?» «Сложили. С остальным. Что с собой таскали? Оно хоть в лагере, или прикопали где-то?» Спросил я. «В другой норе. Там склад», сказала девка уже повеселее. «Там и это, большие трубы, которые бах». Я, блять, чуть на месте не подпрыгнул, и это сидя, с всей еще болезненной после операции грудью. Не от радости от того, что и противотанковые гранатометы сохранить сумели, в придачу к электронике, а от того, что бах, этот прозвучал громко, внезапно и близко к лицу. Достаточно близко, чтобы я очертания морды сумел разглядеть. «Тогда пошли, будем». Меня прервал голос Эльзы, зазвучавший в гарнитуре, сонный и не особо-то довольный. «Тут твоя больная проснулась, бесится и пытается подняться, но мы ее держим. Рука у нее тяжелая». Несколько раз моргнул в темноту. Темнота моргнула в ответ, намеками на янтарные глаза с вертикальными зрачками. «Держите, но скажите ей, что мы под атакой, и про меня тоже. Сейчас подойдем. Ну, если есть силы наподраться, может и на что-то полезное силы у Холли найдутся. Например, своим ходом приползти в землянку и спать здесь. Ну и мелочь в объятиях держать, ага, как плюшевую игрушку. Затащи пока геноида сюда, только стрелу из шеи не выдергивай. Как, кстати, с ремонтниками. Они спят, давно. Положили туда же. Это несколько усложняет дело. У них расход энергии, конечно, куда как побольше, да еще и хрен знает, чего там влияние суки с ними сделало, но и запас должен быть приличный. Может и ночники в хлам пустые. Волчица отошла, подвинула занавеску на входе, впустив пару-тройку случайных фотонов. Фотоны эти помогли обрисовать силуэт, ну а по легкому пыхтению было слышно, что она взялась за раненую, или убитую, выведенную из строя. А уж временно или нет, разберемся потом. Если ремонтники разряжены, то поправить-то я это могу, ценой разряда молнии в паху, но потерпим. «Положи тут у стены», — сказал я, затем нажал тангенту. «Как там со стрелком?» «Не», — извинилась Астер, сумев коротеньким скулежом выдать кусочек слова. «Ну, это уже прогресс, не в том направлении прогресс, правда. Готовимся выходить из санпункта, двинемся к складу, где вы все барахло сложили. Как дойдем и проверим работу ночников, дам сигнал, тогда отправляй по одной на выдачу». «Ясно, Аф». Тем временем, разговорчивая перетащила автоматона. Стоило, все-таки, сразу взглянуть на повреждения, а для этого надо включить фонарь. «Внимание, включаю свет», — передал я. «Враг может заинтересоваться». Дотянулся до фонаря, включил. Грудь опять болью прострелила, но уже, вроде, и не так сильно. Едва щелкнул выключателем и землянку залило ровным электрическим светом, первым делом я увидел волчицу. Она недовольно зашипела и заморгала. Неудивительно, там зрачки распахнуты настолько, что от янтаря радужки остался только тоненький круг. Мне-то самому дико неприятно, а уж ей. Так, что там с Мартой? Повернулся, наклонился, проморгался. Признаков жизни она не подавала. Кто бы мог подумать, ага. Но если более серьезно, то и признаков работы механизмов не наблюдалось. Глаза на идеальном лице застыли в одной позиции, зрачки одинаково широки. Все суставы тоже встали, ровно в момент шага, застывшая анимация. Ну серьезно, ладно хоть не в Т-позе свалилась, иначе я б на месте тут и помер от смеха. Но и сейчас смешка даванул, не время и не место, а и похер. И все из-за одной стрелы, вошедшей глубоко в шею, четко поперек. Лезвие скрылось под полупрозрачной кожей, только древко торчало. На вид, с половину позвоночника прорубило, аккурат там, где ее искусственные нервы проходили. Неважно, из чего именно, медная проволока, какая-нибудь хитрожопая система из сотен мелких шестеренок или, не знаю, беспроводной передатчик по эфиру. Важно, что соединение повреждено или уничтожено, а с ним, наверное, и питание. Голова-то тоже застыла. «Ну, если повезет, разберутся и починят», — сказал я, почесывая затылок. «Это, все-таки, наш лучший медик. Спасла три жизни, из которых две мои. На удивление быстрым и отточенным движением волчица отдала Марте салют. Вот уж нашла, чего не забыть. «Наверное, тебе все-таки придется меня отнести», — сказал я. «Ходить я какое-то время еще не смогу». «Не в первый раз», — весело фыркнула девка, вполне себе уверенно и четко произнеся все слова. Я с этого чуть воздухом не поперхнулся. «Ну, в конец охренели тут без меня. Как по делу общаться?» Так они все позабыли и рычат да фырчат, как их генетические первоисточники. «Как меня подъебать? Ну так пожалуйста. Если найдем арахисовую пасту, ты ее не получишь», — ответил я. И сразу она раскаявшуюся морду скорчила, сжалась, ушки опустила. «Да мелочи далеко, но все равно, долго злиться на нее не получится. Хватит из себя невинную строить. Пошли», — передал остальным, что мы все-таки уже выходим на улицу, потушил фонарик, снял его с потолка и повесил на шею. Вновь оказаться на спине волчицы оказалось до идиотского привычно, даже уютно, в каком-то смысле. Правда, когда она вставала, я головой врезался в деревянный потолок землянки, но это уже мелочи. Главное, что можно было передвигаться более-менее нормально. Снова на улице, и сразу завернули в сторону, к девчатам, которые за землянкой обустроились. Никакой возни и кряхтения не слышал, так что, наверное, хорошо, Холли успокоилась, образумилась, или просто уснула. Сойдут оба варианта. Ночь темная, так что сразу я никого не разглядел. Даже звезды, и те за тучами спрятались, чего уж о луне говорить. Завидно, на самом деле, девкам и девчатам. Да, дальтоники, но видят-то в темноте получше моего, а с оборудованием станут видеть еще лучше, особенно с тепловым режимом. Хрена с два тут кто из местных ожидает, что его выдаст тепло собственного тела. Волчица остановилась, присела. Я сумел рассмотреть несколько темных силуэтов на фоне темной земли. «Она уснула?» — спросил я негромко. «Не, просто дергаться перестала», — ответила Альфа. «А почему ты верхом на этой бесхвостой?» «Ему не привыкать», — усмехнулась Холли. «Он любит на других кататься». «О, все-таки пришла в себя. Великолепно. Скорее, умею находить приключения на задницу». «Опять ранила, я кое-как сумел высмотреть капрала. Рад, что хоть ты не одичала». «Одичала? Ты о чем?» «Я, как тебя из-под носа стащили, поймала какую-то сраную болезнь и брежу с температурой. Даже не знаю, сколько времени прошло. Достаточно, чтобы все остальные решили на серьезе поиграть в волчиц, которые шерстяные и на четырех лапах». Удивленно хмыкнув, Холли помолчала. «Ну а я продолжил. Быстренько объяснил, куда пропала ее гарнитура, чего вообще происходит вокруг и чего мы собираемся делать прямо сейчас. Если думаешь, что сможешь помочь и не упадешь, добро пожаловать, пригодишься. А так лежи и отдыхай, мы тебя потихоньку подлатаем, как медика починим. Мне стало лучше только от того, что ты вернулся», — сказала она. «Только пусть эти малыши меня отпустят. Малыш тут одна». «Так, вы ее слышали». Эльза и Альфа недовольно фыркнули, но все-таки слезли. Холли вскочила на ноги, ее силуэт вскочил на ноги, приблизился ко мне так, что мы практически носом к носу оказались. От нее все еще пыхало жаром. Ну и жаром давно нечищенных зубов тоже, ага. Посмотрели друг другу в глаза. Затем она меня обняла. Достаточно быстро, чтобы я не успел отреагировать. Достаточно сильно, чтобы я чуть не взвизгнул от боли. «Ребра, бля!» Прохрипел я. «Ой!» Она отцепилась, я отдышался. Еще и слезы чуть выступили в глазах. И тут я даже не уверен был, от боли и потуг нормально задышать, или просто от радости встретиться. В любом случае, слезы я быстренько смахнул к чертям. Не до этого. После этого мы втроем пошли к складу, ко второй землянке. Я, Холли и моя носительница. Остальным я приказал оставаться на месте и не отсвечивать, и самолично проверил, что Эльза сжимает в руках сопящую во сне мелочь, чтобы та не убежала. «Сейчас разберемся со снаряжением, и хрен чего охотники нам сделают. И та огненная женщина, и лисица с охотником, которые, похоже, друг друга приручили, и все остальные. Всех постреляем». Глава 58. «А ты точно живой?» — спросила Холли, бесцеремонно меня ощупывая. «Это я кратенько ей рассказал, чего успел пережить. Получился, на самом деле, пересказ о ранениях, голова, кусок мышцы руки, пуля в бедро, затем в грудь. Ну да, так-то звучит не особо правдоподобно. А помешал я Холли облапывать меня, когда она к паху потянулась, ибо нифиг. И так уже по всем лишним отверстиям прошлась, а я терпел коротенькие вспышки боли. Мы сами-то крепкие, но такую херню бы точно не пережили, продолжила она, ничуть не расстроившись. Без толковой помощи, которая у тебя была только один раз. Так что признавайся давай, это я все еще в бреду валяюсь, и ты мне просто снишься, а сам успел уже где-то под кустами сгнить, увы, но влепить под затыльник не успел. Мы подошли ко входу во вторую землянку, и несшая меня волчица нырнула в проход, и практически сразу остановилась. Еще бы видно было, чего тут вообще складировано. Фонарик-то я прихватил, а вот двери у землянки не было, даже накидки никакой. Подсвечивать самих себя на благо засранцу-снайперу ох как не хотелось, и не верилось, что удалось его спугнуть. Стреляли-то, считай, куда-то в том направлении, в густой лес. Мог сменить позицию и теперь ждать очередную цель. Нихера не вижу, честно сказал я. Холли, волчица встала рядом с нами. От нее все еще исходил жар лихорадочного тела, может, чуть спавший, но не более того. Если свалится здесь, то здесь ее и оставим, в окружении всякого барахла. Ну, это уже не раздолбайство, а просто свинство какое-то, недовольно сказала Холли. Они тут все в кучу сбросили, вперемешку, броня, вон противотанковые гранатометы валяются, магазины, рюкзаки, совсем, суки, охуели, пока меня не было, настрой уважительный, но пока попридержи коней, по задницам бить будем позже, сейчас надо вернуть нормальную боеспособность, будут подтягиваться, пока руки не отвалятся, хватит мечтать, капрал, за работу, ночники сами себя не проверят и не раздадут, сказал я. Мой ушастый транспорт спустил меня на землю и отошла в сторонку, а мы с Холли принялись проверять приборы. Дело, в общем-то, простое. В мою протянутую хрен пойми куда руку Холли всовывает сбрую с ночником. Я эту сбрую с растянутыми ремнями натягиваю и пытаюсь включить электронику. Электроника шлет меня нахер и даже не откликается на нажатие кнопок. Отложить, повторить. Сама капрал тоже проверяла. Собственно, первый рабочий как раз ей попался. Заряд 7%, чего-то показывает, сказала она. Ща, выгляну и проверю. Пока она проверяла, я попытался сам нащупать очередное устройство. Вместо этого я нащупал сложенный одноразовый противотанковый гранатомет. Вернее, его спуск нащупал, педаль для того, чтобы сжать всей ладонью. И даже чуть не нажал. Ну, выстрелить он не выстрелил, предохранитель-то надежный, пока не раздвинешь трубу. Оно не пальнет вообще никак, но сердце-то ёкнуло. Порядок, оба режима. Холли резко оборвалась и вкратчиво спросила, а ты зачем это сейчас в руках держишь? Когда ничего не видишь, можно найти самые странные вещи, усмехнулся я, но трубу отпустил. Вообще, может и пригодится. Против кого? Хочешь сказать, эти твои охотники сюда слона в броне приведут? Капрал, не выебывайся. Когда есть бабах, это лучше, чем когда его нет. С легким смешком, Холли уселась рядом, и вновь принялась ощупывать, на этот раз уже разглядывая с прибором ночного видения. Да, вроде бы, настоящий. Затем она стянула ночник и уткнулась мне носом в шею, попутно обняв. «Ладно тебе, куда ж я денусь?» — сказал я негромко. Она засопела, а я ощутил на шее влагу. Вот уж, при всем уважении и понимании, расчувствовалась она не вовремя. «Но потом подождет». Когда тут совсем разберемся и откачуем подальше, там можно будет и, не знаю, праздничный обед сбацать. Конину подадим, ага, ну, спокойно, сказал я, легонько поглаживая волчицу по горячей спине. Ты уже не маленький щеночек, не надо так встречать. Чуть подрагивая, она продолжила шарить по моему телу, одновременно внюхиваясь в запах, судя по тому, как сопение усилилось. Как бы и ладно, можно дать чуть выпустить эмоции, но ведь руки-то как-то подозрительно опускались все ниже и ниже, потихоньку, помаленьку, но заметно. Как только шаловливые пальчики добрались до штанов, я мягко, но уверенно отстранился, еще и саму волчицу отодвинул от себя. Тут, в конце концов, свидетель, и вот уж не думаю, что она отвернется и не будет пялиться в два широко раскрытых, едва-едва поблескивающих многократно отраженным светом глаза. «У нас есть дела», — сказал я. «Возвращаемся к инвентаризации», — капрал. Шмыгнув носом, затем с вялым неудовольствием фыркнув, Холли напялила на меня ночник. Пары размеров больше нужного, но в целом держится и в прибор смотреть можно, если чуть подправить крепление. И, да будет свет, усиленный аппаратурой, весь в зеленом, да и не такой уж и сильный, но теперь я более-менее чего-то видел. По крайней мере, мог сам ковыряться в куче хлама. Где-то под этой кучей, к слову, должны были геноиды-инженеры валяться. Но вот уж не забота для этой ночи. Холли смотрела прямиком на меня. Особых подробностей не смотреть, но глядела пристально, с блуждающей полуулыбкой и чуть прикрытыми глазами, что меня обеспокоило. «Опять вырубится? Как себя чувствуешь?» – спросил я. «Нам нужно еще хоть штук 5 рабочих ночников отрыть. Можешь, наверное, тут и прилечь, только подальше от...» «Все нормально», – быстро ответила она. «Просто пыталась своими глазами рассмотреть. Давайте за работу, командир». «Ну, теперь, когда я мог видеть хоть что-то, процесс ускорился. В две пары рук-то перерыть груду снаряжения быстрее, так что оставшиеся приборы добили всего за несколько минут. Один добили буквально. Он в моих руках включился, моргнул на секундочку, и с хлопком потух. К хлопку прилагалась сомнительная вонь пластика. «Они что, так умеют?» – спросила Холли, вдохнув во всю грудь. «Да я сам охуел». Торопливо вытащил из ночника батарейку, и дело оказалось в ней. Или, по крайней мере, с нее проблемы начались. Она, все-таки, не должна пузыриться и скворчать, вытекая густой жидкостью из трещины в площадке контакта. Минус батарея, и минус невосполнимый прибор, который уже успела залить. Ладно, хоть на руки не попала, успела откинуть. Затем ногой в землю втоптал, ну и нормально. Итого у нас на руках целых 4 рабочих ночника, не считая моего. Заряда везде в районе 10%, чего на пару ночей хватить должно, а там уже мы будем где-нибудь в другом месте. Желательно, перебив охотников. «Астер, у нас 4 живых ночника. Посылай сюда по одной из наших хвостатых. Заодно и в броню приоденем, а то ходите тут полуголые». Утвердительный вуф. В ответ: «Хвостатых – это потому, что я помнил, как они давным-давно показывали на стрельбище прекрасный результат со снайперских винтовок. Вот пусть сидят и выслеживают добычу. Безхвостые это лучше с пулеметов и обычных штурмовых винтовок полят, помогут по наводке более спокойной и выдержанной боевой подруге». Долго ждать не пришлось, и вскоре в землянку ввалилась первая на получение снаряжения. Свободное место внутри моментально закончилось, и пришлось потесниться, прижаться к стене, при этом стараясь не свалиться на груды всего барахла. Хвостатая волчица в первую очередь обратила внимание на меня, выпрямилась, крепко уперевшись головой в низкий потолок, с винтовкой наперевес стала пожирать меня взглядом, и облизнулась пару раз, и, может, показалось, но и грудь выпятила маленько. Дуры озабоченные, не забыла хоть, как пользоваться. Я протянул ей каску с ночником, схватившись за крепление, волчица присела на колено и споро натянула их на голову, привычным движением просунув уши в пространство между ремнями и защелкнув ремешок под подбородком. Затем опустила прибор, включила его, из окуляров полился едва заметный, крохотный зеленый свет, от которого девка тут же избавилась, подтянув ближе к глазам. «Молодец, хорошая девочка, теперь ищи тут броню, под которую твой хвост влезает, пока мы все остальное выкапываем». Выкапывали, в итоге, только Холли да снайпер. Под меня места не оставалось, и я попросту прижался к ногам волчицы транспорта, на которой приехал, чего она сразу же сделала. Присела на корты и прижалась еще ближе. Ладно, хоть руки не распускала, но, судя по заинтересованному взгляду, ей хотелось, и до самого действа потихоньку тикал обратный отсчет. Бромом их напоить, что ли, если найдется вообще, и если сработает. Потому как одно дело с местными волчицами бродить, которых немного и с которыми даже договор заключен, а вот 3 дюжины ушастых голов с вертикальными зрачками — это уже совсем другое. Могут и силой полезть. Так что надо становиться для них, ну, натурально хозяином, видимо, высшим, блять, существом или типа того. Довольно стрёмное направление мыслей получается. Лучше б другими методами. Стремительно вознести обратно в полностью разумных существ, чтобы в головах места на всякие любопытные штуки не оставалось. Ну, хоть погрелся о девку. Ночь-то прохладная, а у меня одежда не особо-то термостойкая. Так, снайпер, тем временем, оделась. Совсем другой вид. Матовый пластинчатый бронекостюм, достаточно тяжелый и без усилителей мышц, но уж девкам-то сил носить хватит. Темно-зеленого цвета через зеленую картинку мира ночника не видать, но я знаю, во что они окрашены. Ну и штука прочная, да чего уж, взрывы держит. Иначе бы Холли тут не сидела, после нескольких тонн взрывчатки в разбитом шаттле. Как она выдержала перепад давления оголенной головой и даже не поймала контузию? Хороший вопрос без ответа. В общем, Как только всех оденем, если комплектов хватит, то можно и о решительных действиях думать. Одна готова, осталось 30, сказал я. Затем хлопнул снайпера по плечу. Все, на позицию. Все неизвестные, враги, первый на ранение, второй на поражение. Есть. Очень хрипло прорычала та и умотала в темноту. Вы двое, тоже одевайтесь, приказал я Холли и своему транспорту. А ты, ответила Холли, не торопясь двигаться. Твой комплект ведь с концами пропал, сейчас вообще надеть нечего. Одевайся, а если на всех не хватит? С приказом спорим, капрал. Холли попыталась чего-то ответить, но в итоге просто молча закрыла рот и принялась искать свой комплект. Парой секунд спустя к ней присоединилась наблюдавшая за нами волчица. Ну вот и хорошо, давить в корни надо такие попытки. Она-то за меня может и беспокоиться, да только не в ее обязанностях это делать. А вот в мои обеспечения снарягой подчиненных входит очень даже. Пока они одевались, снаружи вновь раздались выстрелы. Сперва одиночный, затем еще один. Затем в ход пошли пулеметы. «Что там у вас?» – спросил я. «Полили не особо-то интенсивно, так что, скорее всего, чего-то привиделось. Или особо невезучая белка попалась на глаза. ЧЛВК!» – раздалось в ответ. Голос навскидку не вспомнил. Проглоченные в рычании гласные тоже как-то не помогали, но слов понятно. «Значит, какой-то засранец попался в прицел. Надеюсь, что лучник-снайпер, и надеюсь, что больше он нам не помешает. Но как бы и надейся, а как бы и не расслабляйся». Звуки стрельбы подстегнули волчиц, так что остатки брони были натянуты в считанные секунды. Чуть поправить, и вот, еще парочка бронированных девок, которым на стрелы будет глубоко плевать, и на мечи с копьями. Пока четко в голову не залетит, ага, увы, но острые торчащие ушки мешали не только шлемам, но и каскам. Потому их не выдали еще давным-давно на базе. «Астер, давай еще троих сюда, на большие рабочих приборов нет, и меня в курсе происходящего держите, это всех касается, вспоминайте, как говорить». Холли громко вздохнула. «Поверить не могу, стоило всего-то немного с температурой проваляться, не валялась бы, может, сама бы все забыла, так что радуйся». Я взял ближайший противотанковый гранатомет, протянул его волчице. «Держи, как самое разумное, не помешает». Она с неохотой подхватила трубу, легким движением закинула за спину на ремне. «Я даже не самая умная в собственном отделении», усмехнулась она. «Возомнили из себя лесных жителей, ленивые суки. Ничего, я их погоняю потом. Вспомнит даже то, чего не знали. Не зарывайся». Астер тоже пострадала, и местные лесные суки вполне себе умеют говорить. «А что еще они умеют?» — спросила Холли, неуловимо придвинувшись ближе и обдав мое лицо жарким дыханием из нечищенного рта. Я почти скривился от запаха, но сумел удержаться. Ну или просто убедил себя в том, что удержался. В любом случае, смотрелась-то любопытная морда вполне себе привлекательно. Будем выяснять потом, когда встроим в иерархию. Их альфа-самка вежливо согласилась подождать, прежде чем пытаться исполнять свои обязанности. «Так, блять, не переводи тему». Она чуть склонила голову на бок, но ничего не сказала, хотя поймала ушками каждое слово. Они на мой рот были нацелены словно радары, а я отодвинулся по стеночке в сторону, к выходу из землянки, аккурат к моменту, как сюда заявились трое хвостатых со снайперскими винтовками. Вообще, надо бы самой Холли тоже ночник выдать. Она и хвостатая, и с винтовкой. Только вот она болеет, и лучше бы ее не напрягать всякими важными делами вроде ожидания вражеского нападения. Уснет еще, и ведь не придерешься к ней, сам ведь поставил, раскаленную до уровня можно смело греться. Наружу я умудрился выползти быстрее, чем спохватился мой транспорт. Под заинтересованным, но светящимся жалостью взглядом волчиц, наверное, все-таки не стоило поднимать голову и смотреть им в глаза. Цветов ни хрена не видно, все зеленые, но эмоции вполне себе читались. Вот уж жалости мне не надо. Облажался, огребаю. Уперся спиной во внешнюю стену землянки, жестом пригласил девок внутрь. Пропустив мою сопровождающую, они набились внутрь толпой словно огурцы в банку и принялись там одеваться. Подозреваю, что с использованием неевклидовой геометрии или что-то вроде того. Стрельба стихла. «Доклады? Вот хрена с два мне какие доклады пришли. Результаты есть?» — спросил я по гарнитуре. Мхех, неуверенный полускулеш, полухмыканье стали ответом. Видимо, нет у них четкого ответа. Ну хоть отогнали, надеюсь. Но это не повод просто так терпеть невнятный ответ. Надо ж их обратно приручать говорить. «Предпочел бы ответ голосом», — сказал я. «Напрягайте, чего осталось от мозгов, и попытайтесь выдать члена раздельно». Тишина в эфире длилась недолго, попытались-таки, больше рыча, чем выговаривая, с таким ощущением, будто каждый звук глотку рвет, волчица сумела произнести: «Человек, ушел, броня», и все так, словно им больно было. «Ну, пусть разрабатывают горло, мой транспорт же осилил практически сразу, но, может, она и одичала поменьше по каким-то причинам, или длительный контакт с кровью и оголенной кожей, ага, языком». Теория достаточно тупая, чтобы я задумался о ней на добрый пяток секунд, прежде чем вернуться в реальность и похвалить: «Хорошая девочка, и все в том же духе, продолжайте». Тем временем из землянки выбрались одевшиеся снайперы. Их я сразу жестом отправил обратно на позиции, уж помнит, где сидели, пока Астер их не выдернула. Но двинулись они не сразу. Сперва ко мне подошли, переглянулись, одна присела на колено и уставилась, с неуверенностью чуть открывая рот и тут же его закрывая. «Угу, сказать чего-то хочет», а я помогать не спешил, терпеливо ждал, пока первая заговорит. Но хитрожопая хвостатая доберман, наверное, я хрен его знает, морда похожа. В общем, она сперва на вход в землянку указала, затем сложила руки под ухо, будто спать легла. Тут особо и расшифровывать не надо. Холли решила прикорнуть: «Будешь мне потом тактико-технические своей винтовки рассказывать. С чувством, толком и расстановкой. Дуйте на позиции», устало сказал я. Снайперы смылись с глаз моих быстрее ветра, а я вот вспомнил, что, вообще-то, с утра ничего не ел, и с момента ранения ничего не пил, при том, что из меня прилично так вытекло. Сейчас должен без давления в системе валяться, а вот шевелюсь. Слишком я живучий, это правда. Какого хрена? Потом разберемся. Когда отобьемся, когда Марту починим. А сейчас надо бы литр другой воды влить в себя, пока язык в песок не рассыпался. Так что я повернулся к своему транспорту, которое сейчас сидело рядом, сказал: «Подъем, глянем на капрала, потом отнеси туда, где можно попить. У вас, надеюсь, запасы есть?» «Немного», — вполне себе уже нормальным голосом ответила она. «Ручей, недалеко,